Повести из жития старцев, преимущественно египетских, которые у нас. В царствовании императора жил близ Константинополя маленькой келии вне города, невдалеке от врат, из которых императоры выезжали за город, для прогул. Феодосий, услышав, что тут же затворник, никуда не выходящий, начал при прогулке направляться к этому Последовавшим за ним придвор стал не приближаться к келье монаха, подъехал к ней один и постучался. Встал монах, отворил ему дверь, но не узнал, что это был император. Император, чтобы не быть узнанным, снял с себя царский венец. После литвы оба они сели и спросил монаха, как живут святые отцы в Египте. Монах отвечал: «Все молят Бога о спасении вашем». Тем император внимательно осматривал селью. В ней он не увидел ничего, кроме немногих сухих хлебов в корзинке, села на веревке, прикрепленной к потолку. Император сказал: «Ава, Авене, предложи мне пищу». Вложил поспешно в сосуд, влил воды, и они вместе употребили эту пищу. Затем мал чашу воды императору, который и выпил. Тогда Феодосий сказал: «Знаешь ли, кто я?» Монах: «Знаю, кто ты, господин». Император: «Я Феодосий, император, тебе попросить молитв твоих». Монах, услышав это, пал ему в ноги. Император продолжал: «Блаженны вы, монахи, свободные от мирских забот. Вы наслаждаетесь спокойной и безмолвной жизнью. Попечение ваше только о спасении душ ваших, о достижении жизни вечной, о получении наград небесных. Будь уверен в справедливости слов моих. Я рожден от царя и царствую, когда не вкусил пищи с такой приятностью, как тебе». После этого император поклонился особенным уважением монаху, вышел от него. В ту же ночь раб начал так размышлять сам с собою: «Мне уже не подобает оставаться в этом месте. Теперь, следуя примеру императора, пойдут многие ко мне не только из народа, но и придворные, и сенаторы не преминут почесть, как служителю Божию, делать это ради имени Божия. Однако я боюсь за себя, чтоб лукавый не обольстил меня неприметным образом, стал находить удовольствие в приеме особ, чтоб сердце мое не усладилось их похвалами и уважением ко мне, камлять мне смирение». Чижи, рассмотрев все это, бежал в ту же ночь и прибыл в Египет, приню к святым отцам там. Обратное внимание, возлюбленнейшие братья, на ту ревность, с которой служитель Божий озаботнений в себе добродетели смирения. Во внутренней пустыне трой старец, удручавший себя в течение многих держанием и всеми духовными, пришли к нему некоторые братья, и, удивившись его жительству, сказали: «Отец, как ты переносишь это сухое, бесплодное и неудобное место?» Старец отвечал им: «Времени, которое живу здесь, не может сравниться с одним часом ведь гиены. Подобает нам в краткой жизни подчиниться, трудить страсти нашего тела, истине кончающееся успокоение и вечной жизни. Некоторый игумен имел в управлении своем 10 монахов. Один из этих был очень нерадив. Хотелся своем спасении, именно. Пил без воздержания, изнюдь не обуздывал. Старец чевал, умолял его, говорят: «Имей попечение душе твоей, потому что если будешь жить так, не пойдешь в вечную муку». Анна оказывал непослушание старцу и словам его. Из среды дней он восхищен смертью. Игумен очень печалился о нем, знал о ленности и небрежении. Подвигнутый скорбью об участи брата, начал молиться о нем Богу, говоря: «Иисусе Христе, Боже наш, открой брата». Так молился он долго. Однажды, стоя на молитве вступления, и увидел огненную реку, а в ней множество человеков, опаляемых огнем и испускающих стоны, среди их и своего монаха, который стоял в пламени по шею. Сказал ученику: «О, брат и сын мой, взял ли я тебя позаботиться о душе твоей именно по той причине, чтоб ты не подвергнул?» Брат отвечал: «Хвалы Богу за то, что по твоим голова моя, по крайней мере, имеет отраду». Был некоторый игумен, отец общежительного, святой по жизни, прадетелями, милостивый к нищим. Он молился Богу, говоря: «Господи, знаю, что я грешен, но, надеясь на Твою благость, уповаю спастись. Умоляю эту благость только, не разлучи меня с духовной в будущий век, но сподобича мною вечной жизни». Это повторял святой эту молитву. Эту молитву Господь даровал решение следующим. В другом монастыре, находившемся не в дальнем расстоянии от Ихман, был праздник. Приглашен был на праздник игумен с монахами его. Он не хотел было идти, но пошел, услышав во сне глаз, сказавший ему: «Поди на праздник, шли учеников твоих вперед себя, там иди один сзади их». Стало время, монахи его пошли на обед. Дорогой они видели посреди ее лежащего нищего, росла и в ранах. Они спросили о болезни, со слезами отвечал им: «Чалым, а здесь напал на меня зверь, и, сломав меня, он ушел, и некому взять меня и было». Они сказали: «Мы пеши, ничего не можем здесь, с нами нет осла». Пла. Сказав, ставили его и ушли. И короткого времени пришел игумен, увидел нищего, который лежал. Узнав о причине такого его, он спросил: «Есть монахи незадолго предо мною, и не видали ли тебя?» Нищий отвечал: «И стояли надо мною, и расспросили о случившемся со мною, и уж пеши, ничего не можем сделать тебе». Игумен сказал: «Если возможно тебе, то пойдем вместе потихоньку». Отвечал: «Не могу идти». Сказал: «В таком случае я возьму тебя на плеча и с Божьей помощью донесу до селения». Начал отговаривать его: «Отец, нам унести меня, путь далек, и туда, и пошли за мною». Игумен отвечал: «Жив Господь Бог мой, С этими словами он возложил нищего на плеча и понес. Чувствовал тяжесть ноши по обыкновенному весу человека, потом тяжесть уменьшилась, а потом еще уменьшилась, почти сделалась нечувствительную. Игумен недоумевал, что делается, как вдруг тот, кого он нес, сделался и последовал глаз к игумену. Постоянно молишься о учениках твоих, сподобились жизни вечной, но дела одни, а у них? Если хочешь, чтоб прошение твое было исполнено, убеди их поступать так, как ты, и я судья воздаю каждому. Как не все новоначальные иноки имеют одинаковую ревность духа, не все одинаково обучены благонравию и монахам, так и не все старцы имеют в одинаковой несовершенство и опытность. Богатство старцев — не седые волосы, но плоды будут вначале, плоды трудов, понесенных в жительстве. «Я же и не собрал, если говорит Писание, можешь и обрести в старости твоей». Старость, будь честна, немноголетна, уже в числе лет и считается. Сидеть мудрость человека, и возраст житие нескверное. Почему мы должны подражать или последовать жительству? должны принимать и усваивать себе и наставления не всех, голова покрыта сединами, для которых служеством лишь одна долголетняя, но только тех, о которых мы узнаем, что они в юности отличались жительством, достойным похвалы, что чувствовались в образовании своем несамочинием и пустым гордостным самомнением, но по преданию отеческому. Многие, к сожалению, они составляют то, состарились в теплохладности, дивости, усвоенных ими с юности, пользуются уважением и доверием их не по причине нравственной зрелости, а не прожитых ими мнов. Справедливо, может, к ним обличение Господа через пророка, снедоши чужди и крепости его, и же не разуме, и сидины о нем, он же не позна. Такие старцы предоставляют вниманию новоначальной жизни, не назидание или примером, достойным подражания, но одно многолетие. Коварный враг употребляет седины таких старцев пению юных, выставляя юным на вид вынутое общее уважение, которым пользуются эти старцы. С утонченной хитростью он старается примером этих старцев мнуть и не спровергнуть даже таких, которые способны к достиженству и по собственному настроению руководстве. Или же он усиливается ввести при посредстве наставления ведений, даваемых этими старцами, в душевный недуг, в смертное отчаяние. Желая дать опытное доказательство словам моим, излагаю вкратце недавние события. Некоторому старцу коротко известно, отнесся юный инок, очень ревностный по жительству, с целью преуспеяния своего и исцеления. То исповедал он старцу, что его беспокоит плотское вожделение и дух любодеяния. Он надеялся найти в молитвах старца утвердиться своему и врачевание от полученных язв. Старец начал упрекать его самыми жестокими словами, ему, что он, допустив в себе искушение таким поделением, сделался недостойным монаха, а достойным всем. Вместо утешения он нанес ему столь тяжкую язву упреками, нах вышел из келии старца величинии, в смертельной печали, в отчаянии. Угнетенный тоской, углубленный в помышление почивание и страсти, но об удовлетворим он шел. Внезапно встречает его Ава Аполос, уши между старцами. По чертам лица виду юноши, угадав о внушении тяжком унынии, которыми виновало сердце, Ава Аполос спросила причине такого состояния. То, что вопрос был предложен в самых мягких мягких, юный монах не мог произнести ни одного слова в ответ старцу. Еще яснее, что Ваня юноша прикрывает молчанием горькую, которая, несмотря на молчание, изображалась на лице, приятельнее убеждать его, чтобы он открыл его душевного расстройства. Мы убеждениями монах пойдет в мирские селения, как неспособный такого-то старца к монашеской, не имея возможности обуздать по плоти подвигом, и не находя врачей действия ее, он решился в монастырь возвратиться в мир. Святой Аполос постарался смягчить самым милостивым словом, что и его самого ежедневное нечистое помышление и ощущение, естественнее подвергаться им человеку юному. По этой причине не по отчаянию, не должен удивляться к необычайному, усиленному действию брани, в которой получается победка подвигом, сколько милостью и Господа. Старец упросил монаха, чтобы он возвратился в келью, терпел хотя один день, а сам поспешно пошел в обитель упомянутого старца. Когда он приблизился к этой обители, распростер руки к горе и произнес молитву, сопровождая ее слезами. Господи, ты единственный владыка над тайными силами и немощами человека. Един, ты врачующий непостижимо. Об этого юноши, на этого старца, чтобы он научился, хотя в старости, снисходить немощи подвязающихся и соболи дубопреклонности юных к страстям. Когда он, воздыхая, окончил молитву, видит мрачного эфиопа, стоящего против келии старца и направляющего огненные стрелы. Уязвлен, старец выскочил из келии, туда и сюда, как бы сумасшедший или пьяный. То входил в келью, то выходил, уже оставаться в ней спокойно, и, наконец, пошел тем же путем, на который направил молодого монаха. Ава Полос, увидев, что старец пришел в положение беснующегося, поняв, что стрелы, направленные в него вонзились, произвели в нем омрачимое страстное возмущение в чувствах, подошел к нему и сказал: «Куда ты так спешишь? Что заставляет тебя забыть степенка, приличествующую старцу, и так быстро беспокойствие, подобно мальчику?» Старец, объятый стыдом, нет никакого ответа вопросившему, его обличал наружный вид порочным возмущением. Он понял, что страстное вожделение его сердцу, что тайны его открыты. «Возвратись, — продолжал тогда святой Аполлос, — в келью твою, и пойми, дьявол или не знал, презирал. Ты не удостоился сопричислиться тем, которые своим преуспеяливостью возбуждают дьявола бороться и сражаться с ними. После стольких лет, проведенных в молитве, одной стрелы врага Напганов ты не мог отразить. Что говорить? Ты не мог претерпеть в течение дня. Господь попустил тебе подвергнуться этому искушению для того, чтобы ты, по крайней мере, в старости твоей из нового опыта научился сострадать ближних и не преклонности юных к страстям. Приняв начальное нападением дьявола, не тешил, но даже не спроверг в погибании. Ты предал его в честь на бедственное снедение. Дьявол, без сомнений, не сделал бы на жестокого нападения, как впор не наносил тебе пренебрегать, если бы не заметил в душе юноши благого залога, если бы не позавидовал преуспеянию, которое ожидает юношу на монашество. Он и превратить это преуспеяние стрелами своими. Очень признавал сильным того, на кого рассудил направить сильную брань. Иным опытом сострадать подвязающих, не низвергать искушаемых в паре, не приводить их в смущение, жжение же словами. Их должно ободрить им словом утешения, наследуя заповеди мудрейшего Соломона, и, ведомые на смерти искупи убивать, должно помнить образ поведения, в котором сказано: трости сокрушили ломит, и лена в нем штит. Должно просить у Господа, учивший которую, радостно воспевает: Господь, язык научения, ежеразуметь, уметь, да подобает речи слова. Не мог бы не избегнуть козней врага, погасить или даже воздержать естественного вожделения подобного огню, если бы благодать Божия не помогала немощи нашей, не покровищала нас. Теперь окончь спасительное смотрение нас, которым Бог благоволил освободить юношу от погружения, а тебя научить со ближним и тому, Сколько могут быть вражеские искушения. Общими молитвами, чтобы он жать бич, который благоволил употребил употребной пользы твоей, и чтобы угасил этого духа своего огненные стрелы, которым попустил язык по моему ходатайству. Той бабит, и паки оставляет, порази, и руцы его исцепоть смиряет и высит, сит, мертвит и живи, не зводит в ад, и возву, и возву. По молитве Аве, Господь отъял искушению, с которой попустил его. Повествование это из собеседования преподобного Кассиана Римлянина с преподобным Моисеем Ином Инского скита. Наставление вошла повесть, делает старец преподобному Кассиану Идану Иду. Тогда новоначальным ином. Написано оно преподобным Кассианом, жившим во второй половине IV и в первой половине V веков. Это было самое цветущее время для монашества в Египте. Там первым монашеским местом была пустыня Скит, а не от Александрии. В Скиту же особенно обиловшие дар суждения по свидетельству Кассиана, достигавшие высокого духовного преуспеяния, преимущественно пред прочими монастырями монастыря, по свидетельству святого Весточника. Свидетельствуют это и дошедшие до нас письменные памятники. Преподобный Арсений Видений видел скит столицей монашества, уподношение скита к монашеству, отношению Рима ко Вселенной. Силовавшие даром рассуждения старцы, средствия его руководившие новоначальных к духовному преуспеянию, по причине особенного благоразумия, назывались искусными. Выражение «искусный» и поныне осталось в монастырях. Трается благоразумие отдельное характера, приобретенное чистой жизни, изучением священного писания отеческих, у благоразумия, осененное Божедатью. В цветущие времена было много неискусных старцев, пользовавшихся громким именем святым, прославленных с одной стороны невежеством, а с другой — сатаною, которую таких старцев сводится в свое орудие для монахов и монашества. У подобного Моисея на последние обстоятельства достойно полного внимания. Им обнаруживается образ действия падших, непостижимый для людей и их божественной благодатью. В теме действия духов всегда принадлежит хранение злых слухов о истинных жих и необыкновенных похвалах таны, прикрытых личиной служителей Божьих. То и другое вполне явствует изучение Спасителя. «Будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло на человеческого ради». Горе добре рекут вам все человецы, им бы творяха лжепророкам отцы их. Пастыри, говорит святитель Тихон Воронежский, чащиеся о спасении душ человеческих, подлежат злоречию и злых людей. Сатане делает, и потому он изощряет на них злых людей и гонит их. Самого Спасителя дьявол действовал рассеянным злых слухов. Как говорит святой, при появлении Антихриста дьявол немедленно огласит его по вселенной великолепную молвою и приготовит общеческое к принятию его на сейфстве самое благоприятное распространением благоприятное. Это сказано в предостережении наших иноков при избрании Ильца. Недолгом человеческого общества хотя бы это мнение значительнейшего большинства. Должно руководствоваться светного писания и писания отеческих. Великое бедствие впасть по причине и легкомыслия учителя. Слепец слепца от... Оба в погибельную яму впазал Господь. Некоторого святого старца, любодеяние, но при помощи благодати Божией, мужественно противостоять скверным и нечистым помышлениям сердца, очень прилежа посту, молит кадилю. Видя усиленный подвиг его, сказал ему, «Чешь, сын, я помолюсь, дал у тебя брань». Ученик, отец, хотя я и тружусь, вижу и чувствую в себе благой плод, не этой брани я пощусь, упражняюсь в бдениях и молитвах. Тебя моли милосердного Господа, чтоб дал мне силу выдерживать, подвязаться законно. Тогда святой сказал ему, теперь, что ты с верностью понял, что этой невидимой бранью с духами при посредстве терпения совершается вечнее души твоей. Так и святой сказал, подвигом добрым течение скончах, веру соблюдох. Прочее убо соблюдается мне венец правды, его же воздаст мне Господь в день он, праведный судья. Мы же мне, но и всем воздам явление его. Некоторый пресвитер из келий, имевший дар прозрения, однажды, идя в церковь для божественной службы, увидел вне келии, в которой жил некоторый брат, множество денявших вид женщин, соблазнительные образы, виды. Они говорили непотребности и насмехали. Старец воздохнул, сказал сам в себе, «Этот брат приносит». И потому лук ли его и имеют его игралищем, совершив божественную литургию, набрат зашел к брату, въярит ему. Брат, я скорбь, но верую Богу моему, что он избавит меня от скорби, если ты сотворишь во мне. От этих сошел в умиление и сказал старцу, «Отец, я недостоин молиться о тебе». Но старец начал упрашивать его, говоря, «Да коли ты не дашь мне слово творить пад за меня каждую ночь». Брат обещал исполнить требования. Так поступил старец, желая его в начало богоугодного жительства и преподать ему свершение молитв при наступлении каждой ночи. В первую же ночь брат встал творить молитву о старце. По окончании ее он умилился и сказал сам себе, «О, окаянная душа, о старце ты сотворил, а о себе почему не молишь Бога, лишь Бог?» И немедленно сотворил и за себя одну молитву. Таким образом он провел всю неделю, творя одну молитву за себя, старца. В воскресный день, стря опять в церковь, опять увидел демонов, стоящих вне келии брата скотоску. Старец понял, что молитва брата порь бесов. Он вошел к брату, просил его присовокупить к перу за него и вторую на каждую ночь. Две молитвы о старце, сказал сам себе, «Умная душа, приложи и за себя другую». Так провел он всю неделю по четыре молитвы на каждую ночь. Опять пришел старец и увидел и молчащими. Возблагодарив Бога, он вошел к брату и сказал, чтобы он приложил еще одну молитву. Брат, приложив молитву за старца, жил и за себя и совершал такую ночь по шести молитв. И опять пришел старец к брату. Тогда бесы разгневались на старца за спасение брата, прославив Бога, вошел к брату и просил его не лениться, но непрестанно молиться Богу. После этого старец возвратился к себе, а демоны, непрестанно молится и подвязая, пили от него, будучи прочь Божией благодатью. Пресвитер иеромонах одной из четырех церквей египетска провел по случаю ночь у некоторого, увидев подвижническое жарце и учеников его, пресвитер его, «Имеете ли какие откровения от Бога?» Старец отвечал, «Не имею». Тогда сказал пресвитер, «Шаем непродолжительные молитвословия, и бывает нам все тайны». Подвиг бдения, пощения, безмолвие, и говорит, что Бог не открывает вам. Это от того, что вы питаете греховные дни в сердцах ваших, а нет от Бога, и Бог не открывает вам их. Отцы, услышав и слышав это, заговорили друг другу: скверны отлучают от Бога. В Гарантоне безмолвствовали семь. Поочередно один из них, пали финики, стерег их от птиц. Между монахами был старец. Когда приходила его очередь стеречь финики, это восклицая: «Удалитесь от греховной помыслы, а от фиников — птицы». Поведали на старцы следующее. Живший в пустыне скита пришел посетить святых отцов, живших в называемом келии, где множество монахов жило в отдельных келиях. Не случилось келии, в которой бы он мог. Один из старцев, имея другую келью, предоставил ее скитянину, говоря: «Успокойся на время в этой келье, не найдется, где бы тебе побыть». Тянину начали ходить многие из братьев, желая слышать от него слово о спасении вечном, потому что он имел духовную благодать от Слова Божие. Увидел старец, предоставивший ему келью, и уязвился завистью. Он начал негодовать: столько времени я живу в этом, а ко мне не приходят братья, редко и то в праздничные дни. Костецу, почти ежедневство братьей. Затем он Казани ученику своему: «Поди, скажи им, он вышел из келии, потому что она мне». Ученик, пришедший к скитянину, сказал ему: «Отец мой послал меня к тыне, передай ему через меня о себе. Он слышал, что ты болен». Возблагодарил, говоря: «Моли Бога о мне. Я очень страдаю. Ученик, возвратясь к старцу, сказал: «Просит твою святыню, чтоб ты потерял 2 дня, в которые он мог бы приискать». По прошествии опять послал ученика к скитянину, говоря: «Поди скажи ему, чтобы он вышел из моей келии. Если он еще будет отсрочивать, я приду сам и жезлом моим выгоню его из келии моей». Ученик пошел к скитянину и сказал ему: «Отец заботился, услышав о твоей болезни. Он послал меня узнать, чувствуешь ли себя лучше». Тот отвечал: «Благодарю, Влады, любовь твою. Ты так озаботился о мне. Литвы твои чувства и чувствуй себя лучше». Ученик, возвратясь, сказал ему: «И теперь просит твою святыню, чтоб ты подождал до воскресного дня. Тогда он немедленно выйдет». На воскресный день скитянин спокойно оставался в келье. С завистью и гневом схватил же, пошел, чтобы побоями выгнать скитянина. Видя это, ученик подошел к старцу и говорит ему: «Если отец, я пойду вперед тебя и посмотрю. Ведь пришли к нему для посещения, которые, смотря на тебя, могут соблазниться, получив дозволение». Ученик, подводя к скитянину, сказал ему: «Отец мой идет, чтобы посетить, поспеши выйти ему навстречу и поблагодарить его, потому что он делает это по побуждению сердечной благости и любви». Скитянин немедленно встал и духа пошел навстречу. Старца, прежде нежели стизился, пал пред ним на землю в отклонении благодарении. «Да воздаст тебе Господь, Отец, вечными благами за келью, которую ты мне предоставил ради имени Его. Да приуготовит тебе Христос, Господь, в Иерусалиме, между святыми свою славную и светлую обитель». Отец, услышав это, и, кинув жезл, устремился в скитянина. Обетование о Господе. И пригласил гостя в свою келью, чтобы вместе вкушать при благодарении Бога. Наедине старец спросил ученика: «Скажи мне, сын, передавал ли ты брату, который я приказывал передать ему?» Да ученик открыл ему истину, говоря: «Скажу тебе, владыка, правду по преданности моей, которой я обязан тебе как отцу и владыке, Я не осмелился сказать ему того, что ты приказывал, и ни одного из слов не передал. Старец, услышав это, пал к ногам ученика: «От сего дня ты, мой отец, твой ученик, потому что Господь избавил и мою душу брата от греховной сети, благоразумия и действий, исполненных страха Божия и любви. Даровал благодать свою, и они все в мире Христовом, доставлю святыми попечениями и благонамеренностью ученика, который, любя старца своего совершенную во Христе любовь, дался, чтобы духовный отец его, увлеченный страстью зависти и гнева, не впал в проступок долженствующий уничтожить все труды его, подъятые с юной, для получения награды в жизни». Некоторый брат жил в общежитии в послушании и был любим пятью братьями, а не одним братом. В положении одного брата он вышел из монастыря и перешел в другой. И полюбили его 8 братьев, а 2 возненавидели. Он вышел из монастыря, вступил в третий, в котором были расположены к нему, опять расположены. Брат убежал. Он пришел к некоторому монастырю, нежели войти в него, сел и так рассуждал сам с собою: «Если я отца помыслу своему, то не достанет вселенной для переходов моих, почему отныне даю обещание». Потом он вынул бумагу и написал на ней вопрос себе: «Ты вышел из монастырей, не терпя ропота, здесь будут тебе делать неприятностей больше, нежели в тех монастырях. Вспомни все поводы, побудившие тебя выходить. Все эти поводы ты найдешь. Будешь ли терпеть?» В ответ он написал: «Во имя Христа, Сына Божия, буду терпеть». Записку свил он в свиток, вложил в свой пояс и, помолившись в монастырь. По прошествии он услышал ропот братьев на себя, кричался, тогда вынимал запись, читывал написанный в ней обет Иисуса Христа, Сына Божия, буду терпеть. При этом он говорил себе: «Ты не Богу, проси же у Него помощи». Таким образом брат получил утешение. Невидимый враг возмущался, внушил прочим монахам узнать, что прочитывает брат, брающий его. Они начали говорить: «Пришлец-монах, волшебник, про что-то и избавляется от смущения». Наконец они пошли к игумену и сказали: «Мы не можем жить с этим братом. Он носит в поясе обаяние. Хочешь иметь его в монастыре, то отпусти из монастыря». Игумен был муж духа. Зная смирение, что сказанное ему было сказано по зависти, внушенной дьяволом, и потому отвечал: «Пойдите, помолитесь, а по истечении 3 дней ответ вам». Однажды, когда брат спал, игумен тихо расстегнул пояс его и прочитал записку, потом положил ее на свое место и застегнул пояс. После 3 дней шли к игумену и спросили его: «Как ты хочешь поступить с волхвом?» Он отвечал: «Позовите его». Пришел игумен, сказал: «Ты соблазняешь братью». Брат решил: «Простите меня и помоги». Игумен, обратясь к братьям, спросил: «В чем приносили вы жалобу на него?» «Что?» Монахи отвечали: «У него в поясе колдовство». Сказал брату: «Покажи твое колдовство». Брат отвечал: «Я согрешил, прости меня». Игумен сказал на это: «Возьми колдовство его». Брат не давал расстегнуть пояс, но это сделали и вынули записку. Отец отдал и велел прочитать вслух всем, говоря: «Да постыдится дьявол, учайков колдовству». Как читано было написано в записке: «Во имя Иисуса Христа, Сына Божия, терпи, терпи». Тогда постыждены были братья. Они поклонились игумену до земли, говоря, грешили, прости нас. Отец, что кланяетесь, вы мнитесь Богу и поклонитесь в ноги, а брату сказал, помолись за них, чтобы им прощен был грех. И помолился брат за братьей. Некоторые жил в монастыре в деревне Александр. Старец этот был очень вспыльчив и малодушен. Некоторый юный монах, наслышавшись о нем, дал обет пред Богом, говоря, «Господи, за все злое, соделанное мной, я пойду и буду жить с этим, претерпевая от него все, как раб». Так и поступил он, пошел к старцу и начал жить. Старец поступал с ним, ежедневно издевая. Бог презрел на терпение брат. После 6 лет жизнецам он увидел во сне некоего страха с великим свитком в руке. Явившийся сказал ему, чтоб на свитке изглаждено, и вот половину твоего долга изгладил владыка. Позаботься я прочим. По соседству их жил другой старец. И слышал всегда, как мальца оскорбляет брата, как браться ему в ноги, а старец не прощал. Встречая молодого монаха, духовный сын сказал ему, что чада, когда кровня, приобрели ли мы что из свитка. Брат, зная, что старец духовен, не скрывал ин своих, но отвечал, да, отец, сегодня мы немного потрудились. Когда дел день спокойно, не будучи плеван, не бит, не изгнан, духовному старцу вечером, плая, увы, ава, нынешний несчастлив, ничего не приобрели мы, день спокойно. По прошествии других 6 лет брат скончал, и поведал духовный старец предстоящим Богу в лике мучеников, с великим дерзновением молящего старца своем, говорящего в молитве, «Как ты помиловал меня при посредстве его, так помилуй и его по твоей, и ради меня, раба твоего». В течение 40 дней брат взял старца вместо упокоения. Вот какое дерзновение имеют к борьбе ради его. Брат, испытывай себя ежедневно, раз Богом сердце твое, и исследуй, что не находится ли в нем жжение ближнего или ненависть, речи или зависть, или подозрение и сон. Внимай себе, чтобы сеян какой-либо яд греховный все. Помяни сказавшего. Ощутите киежда брату своему от сердец ваших прегрешений их, то отец мой не предаст такого мучениям. Совпадение в гиену тугает всякий вид лукавства из сего, чтобы этот вид лукавства не соделался причиной низвержения гиену. Внимай себе, чтоб ховное не отвлекло тебя от любви к Богу. Некоторый старец молствовал наедине в келье своей. Он прожил в ней много лет, никогда не оставляя. Говаривал он всегда, этот век дан Богом для покаяния. Если истратим его попусту, живя худо, очень будем жалеть о нем, но не найдем его вторично. Старец-подвижник жил в пещере, звенья, что всегда на всяком месте келии, часто поверял упоря, что, где мы. Ходил он ум свой в словослой литве, то говорил, хорошо, если же находил каким-либо посторонним предметом, говоря, возвратись немедленно, дело свое. И слег себе этот старец, близок час отшествия моего, но еще тебе ничего доброго. Поведал ученик об отце своем. Он в продолжении 20 лет не спал, лежа на ребрах своих, но спал, с которым занимался работою. Потреблял он пищу во второй, пятый день. Я сказал ему: «А для чего ты так поступаешь?» Он: «Я представляю мне суд Божий, и, видя его, не носить всего видения». Однажды мы совершали, почитал псалмы и от забвения пропустил мне, не обратив на это внимания. Когда мы окончили службу, старец сказал: «Я, совершая мое служение, представляю себе, что предо мною, почему ум мой не мог направо или налево. Твой ум, когда ты читал псалмы, слово псалма. Знаешь, что, молясь, стоишь пред Богом и гу. Опять. Одна старец ночью и нашел, что я среди двора келии. Он остановил меня и начал плакать, говоря: где мысль его, что он спит так и так на? Брат безмолвствовал в некре, и молитва его постояла в следующем: Господь, нет во мне страха твоего. Пош тяжкий недуг или напасть, каким образом пришла окаянная душа твой? Знаю, что грех мой зрителен, много согрешил я, владыка, согрешил много и тяжко, но ради милости твоей, по святой прости мне грех мой. Если же и этого не может быть, то помучись, чтоб здешними муками была несколько слаблена мука будущая. Начни казнить меня от сели, владыка, не в гневе твоем, а в человеколюбии. Брат провел целый год в сокрушении и смирении сердца, в посте. Между тем постоянно отсутствовала ему мысль, какой не имеют слова Господа, блажащий, яко тиютешится. Когда брат, объятый печалью, по обычаю сидел на земле и плакал, на него тонкий сон. Явился ему, воззрел на него мягким голосом: «Что с тобой? Ты плачешь?» Брат отвечал: «Господи, я пал. Явившись-то, восстань». Брат, сидя на земле: не могу встать, есть трешь руки твоей, ей». Господь простер руки и воздвиг его. Явившись опять, сказал тихо: что ты плачешь, очишь?» Брат отвечал: «Господи, как мне не плакать и не скорбеть, когда я был тебя?» Тогда явившийся простер руку свою, приложил ладонь к брата и, погладив его сердце: «Не скорби, Бог поможет тебе. Я уже не буду карать, что ты сам наказал себя. Пролил кровь мою, пролью и человеколюбие мое на всякую душу приносяние». Брат, пришедший к окончании видения, свое исполненным неизъяснимой радостью, и приял извещение, что Бог дал милость с ним. Жизни своей он провел в смирении славословия Бога и отошел в этом настроении. Некоторый брат, приняв поместился на жительство в горе Нитрийской, по соседству с его киргового брата, и сосед его ежедневно оплакивал грехи. Когда долго не приходи, он обличал душу свою, говоря: что не плачешь ты, окаянный, и не рыдаешь, если ты не хочешь плакать, то я заставлю. С этими словами он брал и бил себя ею по обнаженному телу, коли не появлялись слезы. Близ его брат удивлял Бога открыть ему, хорошо ли плачущий себя. В одну ночь он увидел во сне брата, увенчанным и стоящего в лике мучеников. Некоторый муж приблизился и сказал: «Насладись за доблественного мученика, и ты после креста исподобишься одна с мучениками». Подвижник совершал молитвенное правило вместе с другим братом. и по берзами оставлял стих и давался плачу. Однажды второй брат спросил первого: «По причине кушления, приходящего тебе, плачешь так горько?» Первый отвечал: «Меня, брат, когда стою как бы предсуди, а себя вижу обвиненным и истязуемым судьбой, который говорит: зачем ты согрешил, я не нахожу слов для ответа, заграждаются уста мои, оставляю стихослов и даю сплачу. Прости меня, я смущаю тебя, если хочешь решать правила порознь». Второй брат отвечал: «Нет, отец, ей плачу, но смотря на тебя, каяю себя». Бог, видя смиренного брата, даровал и ему. Два от мира, и, уйдя в Нетрийскую гору, пребывали они. Бог дал им дарование слез. Однажды некоторый старец увидел в видении обоих братьев. Они стояли на молитве, написанные бумаги, и поливали их слезами. У одного из них написано измывалось, у другого струк, и виделось написанным, как чернилами. Старец помолился Бог, видение было объяснено. Ангел Господень сказал: «Написанное на бумаге, ты видел, это грехи их. Один согрешил по естеству, и по цене измывается удобно. Другой в грехи нечестие, если естество, почему и нуждаешь в труде для покаяния». Старец постоянно говаривал этому брату: «Трудись, брат, бледный из мудом». Впрочем, старец не открывал ему видение до смерти его, чтобы не охладерди его, а только говорил: «Дись, брат, бледный, измыватом». Некрывал с учеником в горе. Однажды он пошел в Египет для исправления нужд своих, взяв с собой ученика. Пришедший в город и пробыв ли, они увидели, что жители того города, мужчины и женщины, рано утром выходят и оплакивают мертвецов до третьего часа, то есть девятого. Смотря на это, старец сказал своему: «Брат, видишь ли, как начинают плач свой. Повесли, и мы не будем поступать так, то наследуем вечную погибель». Возвратившись в келью, они устроили себе гробы в значении один от другого, ежедневно на гробы, и себе оплакивал душу свою, как оплакивают мертвых. Если когда после утренний ученик засыпал, старец будил его: «Брат, встань, уже час времени, как те, которых мы видели, плачут на гробах». Брат постоянно жаловался, жестокая душа: «Не могу плакать», — отец отвечал ему: «Потерпи некоторое время в труде, Бог, видя труд твой, пошлет и поможет тебе, тогда уже будешь плакать без труда. Говорю, когда сердце будет уязвлено, то уже нет для него исцеления. Точно так, когда Бог уязвит сердцем, то болезненное чувство уже не отступается. Сердце пребывает болью до наступления смерти. Имеющий сердце уязвленное плачем, куда бы он ни пошел, всюду носит плач и болезнь. Делает ли он, ест или пьет, или спит, при всех этих занятиях душа его непрестанно имеет плач. Однажды, старец, увидев, что ученик его насытился по случаю некоторых посетителей, ли ему наедине: «Брат, разве ты не знаешь, что плач подобен вожженному светильнику? Если не будешь тщательно охранять, тускнет и угасает. Плач истребляется излишеством в пище, отходит он от лишнего успокоения, клевета и злоречие уряют его. Многословие губит его, всякое телесное наслаждение растлева. Любящий Христа, ста делять часть Христу от всякой вещи». Брат спросил его: «Отец, что делять часть Христу?» сказал старец. «Если у тебя чистый хлеб, то сбереги его для больных, больных потребляй тот хлеб, который хуже, хуже. Если у тебя хорошее вино, то влей в него кислого ради Христа, ста, ста, тебя вкусил, усил уксусу, уксусу. Потребляешь плоды или я, или я, или ягоды, но оставь что-нибудь для нищих, говоря, это часть Христова. Если подушка под головой у тебя мягка, отвергни ее и положи под голову камень, камень. Будет холодно в келье твоей. Скажи сам себе, у иных вовсе нет. Если кто на не помолчи ради Христа, помысли в себе. И Христа оскорбляли ради меня. Если варишь себе пищу вкусной, чтоб не возобладала тобою страсть сластолюбия, живи в подвиге, всегда поминая, ная. Если придется в смирении и плаче, то вечное успокоение. Может тебе помысл приготовить в праздник лучше, не послушай этого помысла, проводить праздника, подражая жидам. Они празднуют во множестве брашен, ах, должен праздновать во множестве плач, слез и умиление. Если что кто-нибудь ненавидит и поносит или клевещет на тебя, то пошли к нему подарок соразмерной силе твоей, чтобы знавением сказать в день суда, мне, владыка, долги мои, как и я оставил должникам моим. Когда придут к тебе посетители, и ты, увидев их издалека, встань на молитву и скажи: «Господи Иисусе Христе, избави нас от злоречия и от неближних них. После любовью угости, чем можешь, братью благочестно, отпусти их с миром. Если хочешь стяжать, то понуть себя, чтоб все вещи твои, келии твоей, были смиренны, подобно имуществу нищих, просящих хлеба. Если стяжешь, кушай их блестящим переплетом. Не надевай новой одежды, доколе не износишь старой, не развесь платка у пояса. Ством отгоняется плачью. Если увидишь у брата какую принадлежность или какое-либо земледельческое, оно полюбится тебе, удержи сердце твое и научи его отнюдь не любить ничего иного, кроме Христа. Если поленишься встать ночью, не дай пищи телу твоему, говорит Писание, праздный, да не. Истину говорю тебе, если мирской человек украдет что, то это вменяется ему в вину. Так Бог всякому иноку, если инок и непослушание или болезнь никого труда, упустит какую-либо службу. Однако и от боль трудящихся требуется молитва, могущая совершаться без участия. Хранись от злоречия смерть души. Если брат принесет тебе подарок в знак любви, и ты знаешь, что он беднее тебя, то воздай ему подарки цены. Если же не имей дать, поклонись брату до земли и скажи: «Прости меня, Господа, распадарай, а Господь воздаст тебе мзду за любовь твою». Если слышишь или читаешь о житиях святых отцов, начни жить подобно им, Преспода, чтобы он укрепил тебя. Постом пребывай в добрых делах, которые высылая хвалу Богу. Ты оставишь какое дело по немощи, немощь, уразумей твое окаянство, смири твою мысль, обличай душу твою по поводу начатых и недобрых дел твоих. Ял в плотские грехи, не размышляй, каким образом ты сделал их, что таким воспоминанием и размышлением душа. Моли о грехах та, говоря: «Господи, ты знаешь грехи мои. И ты, если хочешь, можешь их, а я не смею помочь». Если живешь в пустыне и уразумеешь, что Бог посещает тебя благодатью своей, то да не вознесется сердце твое, напротив того скажи: «Бог, видя расслабление немощь моей, творит милостную, чтобы я не ослабел окончать, но терпеливо пребывал в подвиге. Превознесешься дар, то Бог отнимет от тебя дар. Если брань любодеяния разжигает сердце твое, то разыщи начало брани, на чем основывается она, с чего началась, и исправься. Брань любодеяния встает в человеке от многоедения, многопития, от многого сна, от превозношения и величания, когда кто мне лучше братьей, что блаженно служит Богу, что проводит свою жизнь, когда осуждает других, считает их грешными. Причин. Брань любодеяния не восстает в человеке. Если удержишь чрево, будешь осуждать, не ждать никого из согрешающих, будешь думать о себе, что хорошо живешь или что дела твои благоугодны Богу, то брань любви отступит. Живи в нищете и скуде и скудости, и неимущим, и нуждающимся. Слезы свойственны пребывающим в нищем вне, и имеющим в сердце залог милых ближним, без исключения и различия. Некоторый старец-подвижник был учеником ленивого брата, при виде старца постящегося и не идущего по шести дней, сказал ему: «Отец, как ты сказал, что многое пощесть?» Старец отвечал ему: «Будем разуметь так, то уж не леность ли или небрежение приводит в смирение? Не надо ли идти отсюда в город, жениться, есть мясо и пить? Горе нам чада, мы поругщены врагом нашим. Вместо усваивать это обольщение, говори в теле твоем и ежечасно, если Бог посетит меня смертью, будет от праведного судьи». Что скажет в ответ совесть? Она осуждает тебя в чем? Или обличает по какому-либо делу в высокоумии? Медленно оставь такое дело, возьмись за другое, которым уповаешь благоугодить Богу. Инок делатель ясно должен быть готов на исшествие в тот путь, который предлежит душе по разлучении ее с телом. Ешь ли, или пьешь, или что другое, дри в себе непрестанно. Если теперь под Господь, что будет? Дай какой ответ даст тебе. Постарайся сделать то, что она тебе скажет. Если направишься на великое пощадение, бдение, подвиги и труды, побеешь в них, то немалодушествуй, снова, и не приставай так поступать дня смерти твоей. Если не отойдешь, в таком и будешь судим, или в пощении, бдении и труде, или в лености. Нужен всякий час, год, месяц, и не всматривать себя в какой добропех, в бдении ли, в молитве ли, или в безобидности же преуспел ли в смирении? Истинное преуспеяние души, чтобы ежедневно делаться покорнее Богу и говорить себе: «Каждый человек лучше меня». Без этой мысли, если кто и чудеса творит, и мертвых воскрешает, да стоит от Бога. Если пойдешь о чем какого-либо старца, и он помолит тебе сесть, скажи ему со смирением: «Скажи мне слово о спасении из невечной, как приобрести, помолись за меня, потому что я имею много грехов». Более этого не говори, о чем сам не спросит. Он поверит тебе свою тайну, а другой клянет тебя, чтобы ты открыл эту тайну. Смотри и не объяви тайны, не убойся заклинания. Закли, сам понесет грех. Если не имеешь умиления в душе, то разумей, что имеешь в твоем, или побеждаешься многоедением, то и другое не допускают в умиление. Если оскудеют у тебя потребности, не скажи человеку, напротив того, попечение твое, и не оставляй Бога, тебя припитает. Еще у человеков не веруют, что Бог может ему помочь. Когда человек сам собой принесет тебе что, прим, если нуждаешься, как послуга. Если же не нуждаешься, то никак не принимай. Может быть, и враг тебе, чтоб ты принял то, в чем не нуждаешь. Приучи себя не смотреть на чье-либо тело. Если же можно, то не женос. Если Бог даст тебе плач и умиление, то плачь и не помышляй в себе, что ты делаешь что-либо великое, тем более смиряйся и укоряй себя. Видит, что человек хвалится о слезах в сердце, тогда взымает от него плач, и бывает сердце его жестоко, как камень. Бог оставляет его, чтобы он смирился и подал немощь. Если смирение в душе, то стяжитель, а тело оно перейдет к душе. Прошаешь о чем-либо твоего отца и слышишь от него Слово Божие, то постарайся исправиться из то, что ты услышал. Если же вскоришь или забудешь и не исправишь, то не переставай по этому поводу. Вопрошающий, слышащий, зазирает тебя. А от всего получает нечего. Не вопрошающий, не прислушивается, не смиряется, не обретает милости. Если похвалит человек в лицо, ты немедленно вспомни грехи твои и скажи ему: брат, ради Господня, я каянин, полы. Если хвалящий тебя человек, то скажи так: прости меня, Влад, а в себе помолись Богу, покрой и избавь меня, от ложной пыли. Если впадешь в любодеяние, и будет близко место жительства, с которым ты пал, то уйди из этого, что, живя в этом месте, не будешь иметь возможности. Если видишь с твоими очами брата блудодействующим или соделающим другой какой грех, то помолись Богу о нем, говоря, Господи, сохрани брата моего и меня от обольщения демонами. Совокупи, проклят будь ты, это твое дело, брат мой не сделал бы его сам по себе. И наблюдай сердце, то не осудило брата, а Святой Дух. Если пред тобой будет оклеветовать брата, то не скажи, да, точно так, но или скажи: брат, я сам грешен, будучи в числе осужденных, никак не могу судить другого, и себя, и душу, говорящую с тобою, от осуждения. Если впадешь в болезнь и попросишь у кого как нужный, а он не даст тебе просимого, то не в сердце твоем, напротив того, и если бы я был достоин получить, вложил бы в сердце брату моему, и он дал. По отношению к принятию, чувствующие разделяются на три чина. Отцы наши, достигшие совершенства, не скали от кого что-либо. Средние не просили ни у кого ничего, себя давал им, то принимали с благодарением, слунное от Бога. Если недостаточны в силах летать нужное себе, то просимся смирить, зазирая себя непрестанно и как немощных. Когда Бог плач и умиление душе твоей, или на многие дни, такое рукоделие, пребывай в том плаче и умилении, как в делании самонужней. Может быть, близок день твоей смерти, и по этой причине Бог послал последнее, чтоб посредством их, как дьявол, приближающийся конец жития человечно старается погубить человека, так и Бог при кончине посылает либо особенное средство Очевидно, что тот пост и те подвиги приводят в гордость, которая на показ человеком или достичь высокого духовного состояния. Подвиги в разуме приводят подвиги к смирению, когда совершаются с целью покаяния, с целью обутростей своих, сверхъестественного благодарного проходили сверхъестественные подвиги. Вообще, древние иноки при телосложении, которые ныне не встречи, были способны к усиленным подвигам. Иметь таких подвигов. Но подвиг, стоящий силам и обуздывающий страх, страшен и для нас. Такой-то подвиг. Есть подвиг, существенно полезен, нужен. Монах имел сестру по плоти монаха. Услышав, что она больна, он притыр ее, чтобы посетить болящую. Она была раба Божия, в подвижничестве. Не допуская к свиданию с собою, она отказала брата, чтобы не дать повода мужчинам входить в женский монастырь. Монахиня приказала сказать монаху: «Иди, господин брат, в келью свою и молись о мне. Бога и Спасителя нашего, я в будущем веке в царстве нашего Иисуса Христа». Монах встретился на пути с монахинями. Увидев их, он свернул с дороги в сторону. Тогда игуменья сказала ему: «Если бы ты был совершенный монах, то не увидел бы в нас женщин». Два брата-монахи пришли, чтоб там продать работу с отуса года, и остановились в гостинице. По продаже рукоделия, один петь для них, а другой остался в гости, и по наущению дьяволов впавало в пьяни. Уходивший брат, возвратясь, сказал оставшемуся: «Вот, и всем нужным возвратимся в ки». Другой брат отвечал: «Я не могу возвратиться». Когда же брат начал его, не возвратиться в келью, этот испой. «Я», — сказал он, — «когда ты уж впал в любодеяние, и потому хочу возвратиться». Брат, вести и спасти душу брата склятвою. «И я от тебя подобным образом впал в любодеяние, однако воротимся в келью и в додеяние. Богу все возможно. Возможно ему даровать нам прощение за покаяние и избавить муки в огне вечном, казней в аде и тарт за покаянию, где огонь неугасающий и жестокие пытки находятся в нецелном действии». Они возвратились в келью свою. Потом пошли к святым отцам, пали к стопам их, проливая обильные слезы, исповедали им падение, которому подверглись. Святые наставили их на делание покаяния и дали заповеди, которые они приняли тщательно. Не согрешивший приносил покаяние, как бы согрешившего, по великой любви имел к нему. Господь презрел на подвиг. Открыл святым отцам за любовь того, кто не согрешил, а подвиг труду покаяния для спасения брата, ровно прощение и согрешившему. В этом событии исполнились сани. Мы должны есть мы побратьши полагать. В некотором общежительном монастыре был монах уже и самой благочестивой жизни. Сокрушенный тяжким невыносимым недугом, был долгое время великих страданий. Братья не могли придумать, чем помочь ему в болезни, потому что тех средств, которые требовали его не было в монастыре. Услышала некоторая раба Божия о заданном положении болящего и начала просить отца Киновии общежительно, чтоб дозволил ей взять келью, находившуюся в городе. Она намеревалась ухаживать за ним, желала сделать это по той причине, чтоб не было получать нужной болезни. Отец братьям отнести болящего в келью рабы Божией. С великим уважением монахиня начала служить ему ради имени Господня и для стяжания награды, которую она веровала получить от Христа для нашего. Попред и более служение ее, все люди, сообразно собственному расстройству, начали выражать о чистоте отношений старца к служившей ему деве. старец и молил Господа Иисуса так: «Ты, Господь, Господь Бог наш, идущий все, видишь множество недуга моего и нищеты моей, истиво взираешь на горестное положение, в которое при немощь моя, угнетающая долгое время и столь сокруши, сделалось мне необходимым служение этой рабы, служащей мне ради и воздай ей, Господь и Бог, достойную награду вечной жизни, как Ты благоволил обетовать эту награду по благу ей тем, которые ради имени будут услуживать нищим и немы. Когда приблизился день кончины, сошлись к нему очень многие братья из монастыря, и он сказал им: «Прошу вас, владыки, отцы и ты, по окончине моей возьмите и воткните его в насыпь. Если он пустит корни и даст, то знайте, что совесть моя чиста в отношении к рабе Божией и служив. Если же жезл не оживет, знайте, что я осквернился падением». Человек Божий скончался. По завещанию его отцы воткнули на могиле его, и жезл ожил, пустил листья, а в свое время все удивились и про Бога. К созерцанию тянулись многие, даже из соседних стран, или благодать спасать Спасителя. Или это деревцо свидетельствует писпости, и благословили Господа по божественным промыслам, смыслам служащих Ему в простоте и истине. Событие это показывает, опасно легкомысленное суждение и неведение ближних по поверхностно на действия их, по взгляду, исходящему наиболее собственной испорченности. Дая по-видимому грешник насудить святого и праведника. Это многие, забывшие повеление Господа, заповедовавшего тщательный суд суждения, заповедовавшего заключать о людях по плодам их, а не по наружке, воспретившего судить по поверхностному взгляду, не на лица, но праведный судный суд. Брат пошел почерпать воды из реки. Там он встретился с мывшей белье и пал с нею в блуд. По совершении греха нос с водой и пошел в келью. Бесы напали на него и начали сильно возмущать помыслами, говоря: «Зачем ты идешь в келью? Тебе нет спасения. Возвратись в мир». Понял, что они хотят совершенно и погиб. Он отвечал помыслам: «Откуда? Зачем смущаете меня, стараясь привести? Я не согрешил. Отрать образом помыслы, брат пришел, продолжал безмолвствовать в ней попрежнему. Случившееся Бог открыл отца в соседу брата, возвестив, что этот брат пал и в самом падении одержал. Старец пришел к брату и спросил: «Как ты поживаешь?» Он отвечал: «Хорошо, отец». Старец опять спросил его: «Есть ли с тобой на этих днях чего неприятного?» «Ничего», — отвечал брат. Тогда старец сказал о бывшем ему откровении. Брат рассказал ему случившееся. Старец, выслушав поведание брата, сказал: «Поистине рассуждение твое сокусило вражию. И монах обитал в пустыне. Была у него в мирском быту даже родственная женщина молодая. После она узнала о местопребывании монаха, чаемая дьяволом, пошла в пустыню искать его. Нашедши его, она вошла в келью его и, представив ему, что отца осталась у него, пал с нею в грех. В тыне жил другой монах. С этим случилось следующее. Когда приходило время, кувшин приготовья опрокидывался сам собой, выливалось на землю. Это по несколько дней. Он рассудил вышеупомянутому первому монаху и о том, что делается с кувшином и водой. На пути, когда смеркло шел на ночлег в древний разрушенный идольских и слышит, собою. В эту ночь, говори, мы повергли такого-то монаха в лес. Слыша это, он удивлялся. Свело, он достиг кельи, нашел его погруженным в глубокую печаль и сказал ему: «Брат, как быть, когда лишь захочу вкусить пищи, которую потребляют для воды, опрокипа проливается. Первый монах, ты пришел ко мне спросить о кувшине, которая прокидывается, и о воде, которая, а я спрашиваю тебя, мне». В эту пьяни. Отвечал второй, это узнал. Откуда ты мог? Вошедший дорогою на ночлежский храм, я слышал, что демоны говорили о ней и хвастались им. То очень опечалило меня. Сказал: я ухожу отсюда и иду в мир. Второй начал упрашивать его, говоря: не делай этого, возлюбленный брат. Против того, перенесший терпеливое искушение, останься в этом месте. Женщину вышлем, пусть идет в свое место. Что искушение устроилось злохитрое, тем более нужно, чтобы ты прибыл к жизни, подвязаясь душой и тьмой, умоляя при содействии в действии внутреннего сердечия и слез, благость Господителя нашего, чтобы брести тебе в страшный день великого суда. Так страсти. Это надо знать. Уходя в пустыню, мы уносим туда страсти. В пустыне, не находя пищи, умучиваемые и усмиряемые, не действуют слабее, зато сонченнее. При тревожности, когда явится соблазн, стоит с особенной силой и с особенным, необходимо для подвижное недоверие к себе, к мости своей воли и к бесстрастию. Удалившемуся от соблазна боятся их более, нежели вреди соблазнов. В сердце нашем может внезапно самое страшное, самое чудовищное изменение. Искушения перестают стужать даже лежащему на смертном, отступают, когда дело. Брат спросил старца, говоря: не делать, мне всегда стужают помыслы любодеяния и не дают успокоиться один час, от этого очень скорбит душа моя. Старец отвечал: на бою чада, когда бесы всесные помышления в ум твой, и не беседуй с ними. Обычно бесам непрестанно приходить к нам и не настараться в чем-либо уловить нас, имеют возможности принудить нас насильственно в твари принимать или не принимать их. Брат сказал на это: что мне делать, Ава? Похоть одолевает меня. Внимай себе, чадо, и пришествие демонов. Когда они начинают лишь говорить с тобою, нет, но встав, поди лицом на землю и молись, говоря: «Господи Иисус, Сыне Божий, помоги мне и помилуй меня». Брат сказал ему: «Ава, я себя, но пребываю от умиления в сердце моем и в силы слов». Старец: «Ты только говори слова эти, и Бог поможет тебе». Как Вапимин и многие другие отцы, что, когда производит обаяние незыблемых и произносимых им слов, но змея, когда слышит эти слова, то силствует, она повинуется и усмиряется. Так и мы, хотя и не знали того, что произносим, но бесы, что произносимые нами, отход рахом. Некоторый бравший в Янате, монастыре Александрийском, впал в грех, бесы привели его в отчаяние. Но он, как искусный и опытный подвижник, в себя побежденным скорбью, ждать себя к благому упованию и говорил: «Крою щедротом Божьим, что Бог мною милость». Когда он так бесы возражали: «Почему ты знаешь, что с тобою милость?» Он отвечал им: что вам за дело или не сделал? Вы сыны тьмы и наследники погибели. Если Бог милостив и благ, что до этого? Таким образом, бес, срамленный братом, отступить с всякого успеха. Пованием на милость Божию и помощью Божию пришел в покаяние и спас. Брат был Борим блуд, и пошел к старцу, прося его, чтоб он помолил о освобождении его от брани. Старец сжалился о брате Богу в продолжении 7 дней. Когда на 8-й день брат подал по данному ему приказанию старцу, то старец спросил его: «Брат, как твоя брань?» Он отвечал: «Отец, не сделалось легче». Старец это удивился и опять нудился о брате. Тогда предстал ему дьявол и сказал: «Поверь мне, старец, в первый день, когда ты стал молиться Богу за него, я тотчас отступил от него. Но он имеет собственную брань от гортани и чрева своего. Ужат. Он сам себе причиняет брань, тест, пьет, спит, безмучит. По этой причине беспокоит его». Некоторый брат рассказывал нам: «Некогда случилось, что меня смущали помыслы так, что я не знал, что делать от ночных мечтаний. Когда я был уже близок к тому, чтобы оставить пуститься в мир, пришел мне помутреннюю пустыню для посещения старца. Я немедленно пошел и в 20 дней посещал святых отцов со в пощении, между которыми нашедшего искуснейшего по рассуждению деню святого Аву Памву. Ему осмелился я исповедателю. Старец сказал: «Удивляйся случившемуся с тобою. Это не от расслабления, но что доказывает вместе с скудным жизненными потребностями в нам общение со многими. Блудная брань бывает троя. Первое. Она восстает на нас, когда тело пользуется здоровьем. Второе. От прежде бывших дел. И третье. От зависти бесов и их причин. Ты видишь меня? 70 лет живу этой в попечениях о спасении моей. Кого и старости поныне претерпеваю мне и напасти. И говорил он мне, уверяя в справедливости поведания своего клятвою: поверь мне, чадо, что ни 12 лет ни бес, ни днем, ни ночью, ни пристав скверными помышлениями и мечт. И говорил я сам себе: Бог отступил от меня, и потому побеждаю страстями. Я решился лучше умереть адскую страстью, намерением предать себя на снедение. Шедший там логовище медведя, вошел в логовище и, раздевшись, повергся на землю с тем, чтоб звери, когда придут, съели меня. К вечеру пришли, обнюхали меня с ног. Время, как я думал, что они съедят меня, а меня ничем не повредив меня. Уразумев, что Бог помиловал меня, я возвратился в свою келью. По прошмени опять начал меня беспокоить дудны, так что я от великой скорби впал в хулу. Враг меня в смущении притворился в некую девицу эфиоплянину, кадил некогда на жатве, собиравшую колосья, и, пришедший ко мне, сел на колен и так помрачил меня, что мне показалось, совокупился с нею. Очень в ярости ударил я ее по щеке, и тотчас она исчезла. Про этого я не мог в продолжении 2 лет под моей кустам по причине люда. В то время как я предавался крайнему малодушию и терял благонадежие, пошел в пустыню и на ю взял ее и приложил к членам, чтобы она уязвила. И Я приставил к ним главу, но она не тронула их. И вот голос, говорящий мне: «Памва, келью твою, и отселе будь спать». Я предоставил тебе искусить целью, чтоб ты не высокомудрствовал и не мнил, что можно сделать что-либо без помощи Божией. Познай немощь твою и не уповай на подвиг твой, но прибегай к помощи Божией. Удовлетворившись таким образом, я возвратился, и с того времени не беспокоила меня брань. Я пребывал в мире, возлагая на Бога печаль мою. Сказывали они то ли о некотором старце, идя однажды дорогою, нашел след и засыпал его землей, чтоб кто-либо из братьев не получил брани. Некоторый брат имел деяние. Вставший он пошел к некоторому старцу и сказал ему о своих помыслах. Старец сделал ему наставление, решив отпустил с миром. Брат почувствовал, что возвратился в свою келью, но опять брань пришла к нему. Он сходил опять к старцу и таким образом поступал несколько раз. Старец не оскорбил, но говорил на пользу ему, наставляя, не вдаваться в расслабление, но напротив, ходить к нему каждый раз, когда врат стужать, для обличения. Таким образом, сказал старец, будучи обличаем адством, ничто так не противно духу любодеяния, как когда открывают дело его, не приносит ему такой радости, как рываем, приносимые им. Были два монаха, родные братья по плоти и братья по духу. В них казнодействовал лукавый с целью разлучить их друг от друга, как было образом. Однажды, по обычаю их, младший брат засаду и поставил ее на подсвечнике. Планомеренному действует демона упашник, и лампада погасла. Дьявол устраивал этим повод к ссоре между ними. Старший брат вскочил и в ярости начал бить младшего. Этот упал ему в ноги и уговаривал своего рта так: «Успокойся, снова засвечу лампаду». И что он не отвечал гневными словами, лукавый дух, будучи посрамлен, тотчас от них. В ту же ночь отправился к князю демонов, и ничего не мог сделать этим монахом, не смирение того монаха, который клонился в ноги брату и просил у него прощения. Бог, видя смирение и умение у него благодать свою, и я чувствую, столько мучаюсь и терзаюсь, не успев разлучить их друг от друга. Все эти слова жрец и дец идольский привести. Страх Господень, Христу объяли его. Он понял, что поклонение идолам есть великая боль и погибель для душ, оставил все, поспешно пришел в монастырь к святым отцам и сказал им, что злобные демоны между собою. Наставленный учением отцов, веря в Господа спаси, он принял святое крещение монашества. При помощи дати Божией соделался и стался истинным монахом. Столько в кротости и смирении, штении, что все удивлены смирению. Он говорил, что смиренное настроение души уничтожает силу противников наших дьяволов. Хоть наш Иисус Христос припострение восторжество и сокрушил силу его. К этому признал, что он часто слышал говорящих между собою. Они говорили: когда мы возбуждаемся человеческие к гневу, человеков выдержит счастье и обратится к средствам, доставляющим мир, говоря: «Я согрею». Тотчас чувствуем уничтожение всей нашей силы, и поступающих так меняет благодать божественное общество. Такое действие смирит гнев, раздражение и злобы, иноки, проводящие внимательную жизнь людям Евангелия и борющие страстями своими. Но те, которые последуют влечению страстей своих, удовлетворением их, незнакомы с Богом и с Богом опытами, доставляемыми последованию Евангелия. Они хость проводят, жидят жительство во тьме, которое предшествует тьме адской и изображает ее, и служит залогом. Два были во вражде между собою. Во время гонения на христиан их схватили по причине веры и, подвергнув многим мучениям, садили в тюрьму. Один из них сказал друг: «Нам должно примириться и не гнить одному на другого, потому что завтра мы умереть и пойдем предстать Господу». Мой брат отказался от примирения. На другой день их вывели из тюрьмы, отсечь им головы. Брату, желавшему, была прежде отрублена голова. Он в вере отошел к кого. Другой же, не хотевший примириться, отрекся от Христа. Мучитель сказал: «Почему ты не отвергся вчера, чтобы сбежать ран, а отвергся сегодня?» Он отвечал: «Я приступил к Господу моего, не примирился моим. За это Бог оставил от меня помощь свою. Лишь я отрекся от Христа». Между святыми старцами был муж, которому Христос даровал такую блатон по действию Святого Духа, то, чего другие не видят. Он сказал, что однажды сидели многие между собою. Когда разговор спасительный и приводимый были для назидания Священного Писания, так и между братьями святые ангелы, в лицах их сияла радостная улыбка, они сюда внимали беседе о Господе. Даже разговор переходил к предметам, ангелы огорчались и тотчас уходили далеко от беседующих, среди которых нечистейшие кабаны и вращались кругом их. Демоны. Они принимали вид кабанов и увеселялись пустословием и многословием монахов. Увидев это, блаженный старец ушел в свою келью и в всей ночи плакал и рыдал. Они и слезы изливались из сердца его в страшном недуге падения нашего. Ощевал и наставлял отцов и монастырям, говоря: «Охраняйтесь, братья, от многословия, от суетных бесед, рождаются для души вред и погиб. Мы не понимаем, что через такие беседы с ненавистными Богу и ангелам Его». Говорит Писание: «От крови не избежишь и грешишь греха». Ослабляет душу и ум наш, вносит в них пустоту. Монахам нашего времени до и перечитывать эту повесть. Несколько монахов, вышедшие из хижин своей вместе, и беседовали о благоверии, монашеском подвижничестве и о средстве рождения. Из числа два старца увидели ангел монахов за мантии их и похваляли беседовавших о вере Божией. Молчали о видении. В другой раз монахи сошлись на том же месте и начали говорить о некотором брате в падшем тени. Тогда святые старцы и старшего нечистого кабана и согрешение свое открыли про видение ангелов и о видении кабана. При этом старцы рассуждали между собою: «Каждый из нас должен соединиться воедино с ближним своим, с его плотью, со всем человеком, во всем сорадоваться, скорбное для ближнего оплакивать, просто сказать, быть в отношении к нему, не к нему, была у него с ближним его одна плоть, одна общая душа, скорбеть, когда случится с ним печаль в себе. И Писание свидетельствует, что мы едино тело о Христе. Также оно говорит, что у множества ветвей Господа была одна душа». Один из старцев сделался болен, в течение многих дней не мог употреблять никакой пищи. Ученик его убедил, он позволил приготовить для него немного. Старец согласился. У них был сосуд с медом и другой подобный с маслом, выж семени. Масло это уже протухло и не годилось ни для какого употребления, разве для лампады. Брат По ошибке положил в приготовленную, полагая, что кладет мед. Старец отведал, не сказав ничего, но молча стал. Когда была подана третья перепись, сказал ученику сын: «Я не могу более есть». Этот, желая, чтобы он ест, сказал: «Ава, кисель хорош, ем его». С этими словами он отведал и понял сделанную им ошибку. Пал к ногам старца, говоря: «Увы мне, Ава, я убил тебя. Какой грех на меня, ничего не сказав мне?» Сказал ему старец: «Не огорчайся. Если бы благоугодно было Богу, чтобы был хорошей пищей, то ты положил, а не того, что положил». И брат вопросил старца, говоря: «Что мне делать? Я не могу. Старец отвечал: «Никогда не подвергался нападению помышлений». Соблазнился брат, пошел к другому старцу, говорит ему: «Вот что с такой-то старец. Я соблазнился на него, сказанное им, не есть. Второй старец: «От без причины сказал тебе это слово, человек. Поди и со смирением попроси, чтобы он объяснил тебе сказанное им». Брат возвратился к первому старцу и сказал: «Ава, прости меня, я рассудно, что ушел от тебя, не простив. Но объясни мне, прошу тебя, каким ты пребываешь, без борьбы с пыльбой». Старец отвечал: «Времени, как я монах, не вкусил я досыта ни хлеба, ни воды, ни... И это не попустило меня до так с помыслами, а какой ты спрашиваешь». Брат вышел от старца, получив помощь от его слова. Некоторые бил в келью великого старца ица и жизненные припасы. Старец видел это. Он не обличил брата, занялся более рукоделием, говоря: «Дух, брат нуждается. Тяжкую скорбь терпит в хлебе». Когда старец, братья окружили его, он, увидев между ними брата, который постоянно краб, сказал ему: «Подойди ко мне», — исполнил это. Тогда старец начал целовать их, говоря: «Благодарю эти руки, припосредуюсь войти в Царство Небесное». От этих слов брат умилился, соделался со строгим старца, действий которого певицам. Некоторый брат тем был веселее духом, чем более бесчестие, и насмехались над ним. «Бесчестящие нас и насмехи над нами доставляют нам средства к нею, а похваляющие нас душам нашим. Люди мои, блажащие вас вы». Другой старец, когда был им, спешил, если обидевший был, сам воздать ему за зло добро. Был далеко, то посылал ему через других подарки. Два старные келии, и никогда не возникало между ними ни малейшего неудовольствия. Вид сказал другому: «Поссоримся и однажды, как ссорятся люди». Кричал: «Я вовсе не знаю, каким может породиться ссора. Вот, я поставлю посреди на посуду и скажу: она моя, а ты скажи: она не твоя, а моя». Из этого родится спор, а из спора ссор. Сговорившись так, они поставили посреди себя, причем один сказал: «она моя». Другой отвечал: «а я полагаю, что она моя». Первый опять сказал: «я она, но моя». Второй отвечал: «а если она твоя?» Таким образом, они не могли достичь до того, чтобы поссориться. Вот плод жительства, появившегося по заповедям, и навык сердце, стяжавший этот навык, не к сварливости и ссорам, а там, оно готово к избежанию спора. И ссоры. И брат, живя в общежительном монастыре и часто побеждая с гневом, сказал сам себе: «Пойду в пустыню. Может быть, с кем ссориться, успокоюсь». Он вышел из монастыря и стал жить один в пустыне. Однажды он наполнил водой сосуд свой и поставил его на землю. Сосуд внезапно опрокинулся. Во второй раз случилось то же. В кувшин также опрокинулся. Ах, рассердясь, схватил кувшин, ударил. Кувшин разбился. К тебе. Брат начал ратнуться и понял, что враг поругал. Тогда он сказал, вот я, однако, побежден страстью гнев. Возвращусь в монастырь. Видно, везде борьба с самим собою и терпение, в особенности же помощь Божья. Став, возвратился монах в обитель свою. Святые наставники монашества строго воспрещают монахам, которых сильно действует гнев, жительственные в пустыне или в затворе. Гневного жительства гневная страсть усиливается и возрастает в общежитии, но единственно при условии. Решиться каждый раз, когда он увлечен и вспыльчивостью, просить прощения и а не оправдывать себя и не других. Брат спросил, благослови мне иметь у себя две златницы по немощи тела моего. Старец веление его, что он желает удержать, сказал: имей. Брат возвратился в келью, и начали тревожить его, помря. Как ты думаешь, благослови старец иметь деньги или нет? Встав, пришел он опять к старцу и так спросил его: ради Бога, скажи мне истину, потому что помышления смущают меня по поводу двух. Старец отвечал, что произволение лени иметь их, почел тебе, имей их, хотя и не более, нежели сколько нужно для тела. Две златницы составляют надежду, как бы Бог не промышлял о нас. Легко может случиться, что ты утратишь их, тогда погибнет надежда. Возложи надежду твою на Бога, Он печется о человеках. Священное Писание называет сребролюбие служением. Сребролюбие переносит лица в вере и надежде от Бога деньгам. Соделывает истинного Бога, уничтожает для человека. Бролюбца нет Бога. Бролюбца капитал его не стирает. Есть один из обетов монашеством и девством или непорочным вдовом. Монах отличается от мирянинного соблюдать все заповеди Христовы монахом. Отвержение нестяжания есть отвержение монашества, не обетов, данных при пострижении. Бог обетовал воздать каждому делам его, это с осознанностью исполняется над сребролюбцами. Соделавшись чуждыми Бога, производят сребролюбие, они невольно расстаем своим капиталом по общному, неизвестному для сребролюбца закону смерти. Нередко итка и смерти. Они переходят в вечность с одним. Замечено, что монахов постигает наиболее внезапная смерть, или вовсе лишая их покаяния, или похищая в таком душевном расстройстве, что покаяние их ограничивается одним мертвым поверблюдением формальности. Душа, умершая для истинного Бога, бывшая Богом идола, не спасет своей жизни в Боге покаянием. Оставленный умершим поклонником своим идол соделывается предметом соблазна и разного повода ко греху для предъявляющего обладание идолом. Бывший землю идолопоклонник не взял ничего в вечность, продолжает жить деяниями, источающих оставленного им капитала. Капиталисты, послушайтесь Господа вашего, призывающего пропасти, в которой вы погрязли. Слушайтесь, да коли имеете время для послушания, послушайтесь для того, чтобы соделать капиталы ваши неотъемлемые сопрошей. Дадите милостыню, влагалище не ветшающее, чине скудеймы на небесех. По сокровище ваше будет, ту и сердце ваше. Верный залог или вашего блаженства, или вашего бедствия. Некоторые более бережливый, нежели скупой, забыв, что за 30 серебряников Господь наш Иисус Христос на плотнице, занимаясь тканием полотна. Монах умер. Золотница. Монахи собрались для совещания, что деньгами. Там жило около 5000 монахов, каждый в отдельности. Одни присуждали раздать деньги нищим, отдать в церковь, некоторые передать родственникам. Но Макарий и Сидор и другие святые старцы, и обитавшего в них Святого Духа обли, похоронить деньги вместе с их, и при этом сказать почившему: «Твое да будет с тобою в погибель». Это событие навело такой ужас и страх на всех монахов Египта, времени они признавали за тяжкий проступ иметь в запасе даже одну злотину. Действие могло показаться жестоким, но деятели были лишь орудием духа. Тяжким, по-видимому, слишком жило поражение внезапной смертью Анании и Сапфиры за сребролюбие. Но деятелем был Святой Дух, и пред его действием должно умолкнуть всякое человеческое, способное быть судьею не дело Божие. Действие не ограничено шенного Бога, есть жат и не могут подлежать суду ограниченного человека. В первенствующие, когда благодать Духа действовала иным обилием и очевидностью, наказания виновных пред Святым Духом были быстрее видней. Так, подобного Кассиана, святой старецкого скита Моисей, за одно противоречие духоносному Макарию Великому подвергся сбеснованию. И казни существуют и ныне. Ныне терпение Божие, Его милость, милостичным и страстным, представляет нам времени на рассматривание нашего поведения под Слово Божие на покаяние. Но пребыванию в ожесточении и нерадости непременно последует наказание и казнь. Некоторый монах имелянина бедняка, и отдавал брату бедняку. Но этот беднел тем более, чем более подавал ему монах. Видя это, монах пошел к некоторому и рассказал ему о случившемся. Отвечал: «Если хочешь, послушай, более ничего не давай ему, но скажи ему: брат, когда у меня было, я давал. Теперь ты трудись, и что выработаешь, отдавай мне. Все, что он не прибе, принимай от него и передавай какому-нику или нуждающемуся старцу, чтобы они помолились о нем». Поступил по этому наставлению. Когда пришел к нему брат-мирянин, он сделал заповедано было ему старцем и шел от него печальный. Но вот, по прошествии некоторого времени, приносит из сада несколько овощей. Монах, приняв их, отдал старцам, прося их, чтоб молились за брата его. Когда они приняли это приношение, мирятился в дом свой. Несколько спустя принес он овощей и три хлеба. Монах, приняв их, поступ первый раз, а мирянин, получив благословение, в третий раз он принес уже много припасу и вина. Монах, увидев это, удивился и, созвав нищих, угостил их трапезою. Потом сказал он мирянину: не имей ты в нескольких хлебах. Тут это прежде, когда я брал его, оно входило как огонь и пожирало его. Ныне же, когда у тебя ничего, имею все с избытком, и Бог благословил. Пошел к старцу и пересказал ему все случившееся. Старец сказал ему: «Разве ты не знаешь, что имущество монаха, куда оно входит, там пожигай. Брату твоему его творить милостыню, чтобы за него святые мужи. Таким образом он наследил славение и умство его».